Это было интересно. Мутаген создавал не просто улучшенных людей, но и псевдотелепатическую связь между ними. Коллективный разум в зачаточной форме. «Покажите, на что способны», — попросил я. Следующие полчаса они демонстрировали свои способности. Карлос без труда поднял металлическую балку весом около 150 килограммов. Мигель показал акробатические трюки, которые были бы невозможны для обычного человека. Антония и Хулия устроили спарринг, двигаясь с нечеловеческой скоростью. Адиева продемонстрировал обостренные чувства, с закрытыми глазами определяя количество и расположение людей в соседнем помещении. «Впечатляет», — признал я, — «но этого недостаточно. Нужно больше. Нужна армия. Мы готовы помочь», — сказал Карлос. «Скажите, что нужно делать?» Я достал карту Нью-Йорка и разложил ее на столе. «Начинаем вербовку. Нужны люди, которым нечего терять. Мелкие преступники, бездомные, наркоманы в завязке. Люди, которые согласятся на эксперимент ради шанса изменить свою жизнь. А если кто-то откажется?» — спросил Диева. «Никого не принуждаем», — ответил я. «Только добровольцы. Но предлагаем то, от чего невозможно отказаться. Силу, здоровье, цель в жизни. Мы провели еще час, планируя операции по вербовке. Каждый из мутантов получил свой участок города и список потенциальных кандидатов. Действовать нужно было осторожно, по 1-2 человека в неделю, чтобы не привлекать внимания. И помните, предупредил я, заканчивая инструктаж, никаких убийств без крайней необходимости. Мы не террористы, мы строим лучший мир». «Понял, босс», кивнул Карлос, и остальные согласно загудели. Покидая склад, я чувствовал удовлетворение. База была организована, план начинал работать. Через месяц у меня будет достаточно сил, чтобы серьезно повлиять на расклад сил в городе. Но пока главной задачей оставалось лечение Трис. Все остальное было вторичным. Глава 16. Проснулся я рано, как обычно, около 6 утра. Организм, измененный паучьими генами, требовал меньше сна и восстанавливался гораздо быстрее. За окном только начинало светать, и октябрьский туман окутывал улицы Квинса мягкой дымкой. Мэй еще спала. Я тихо прошел на кухню и принялся готовить завтрак. За последние 2 недели я успел изучить ее вкусы и привычки. Она любила блинчики с кленовым сиропом по выходным, свежемолотый кофе и апельсиновый сок с мякотью. Пока блинчики жарились на сковороде, я включил небольшой кухонный радиоприемник. Утренняя программа «Good Morning America» негромко рассказывала о событиях недели. Где-то в Руанде продолжались этнические конфликты. Администрация Клинтона обсуждала реформу здравоохранения, а в Нью-Йорке готовились к традиционному осеннему марафону. «МММ, как вкусно пахнет», — услышал я сонный голос Мэй. Обернувшись, я увидел ее в дверном проеме кухни. На ней был уютный фланелевый халат в клетку, волосы растрепаны сном, а глаза еще не до конца проснулись. «Доброе утро, тетя Мэй», — улыбнулся я, переворачивая очередной блинчик. «Как спалось?» «Прекрасно, дорогой», — она подошла и поцеловала меня в макушку. «А ты что так рано встал? Сегодня же суббота». «Привык», — пожал плечами я. «К тому же хотел приготовить тебе завтрак». Мэй села за стол, и я поставил перед ней тарелку с золотистыми блинчиками, украшенными свежими ягодами черники, которые купил вчера в маленьком магазинчике на углу. Аромат ванили и корицы наполнял кухню, смешиваясь с запахом свежего кофе. «Питер, ты в последнее время такой заботливый», — сказала она, поливая блинчики сиропом. «Не то чтобы раньше ты был плохим, но сейчас словно повзрослел на несколько лет за пару недель». Я сел напротив нее с собственной порцией. «Может, просто понял, как мне повезло с семьей». Мэй улыбнулась той особенной улыбкой, которой умеют улыбаться только любящие тети своим племянникам. В ее глазах была такая теплота, что на мгновение я почувствовал укол вины. Эта женщина любила своего Питера безусловно, а я был просто незваным гостем в чужой жизни. «А что планируешь на сегодня?» — спросила она. «Опять будешь пропадать с друзьями допоздна?» «Нет», — покачал головой я. «Сегодня хочу провести день с тобой. Давно мы не проводили время вместе». Лицо Мэй осветилось неподдельной радостью. «Правда? А что будем делать? А что ты любишь делать по выходным?» Она задумалась, медленно жуя блинчик. «Знаешь, раньше, когда твой дядя Бен был жив, мы часто ходили в кино, или брали видеокассеты в прокате и смотрели дома старые фильмы, особенно итальянские комедии. Бен их обожал». В ее голосе появилась легкая грусть при упоминании дяди Бена. «Я знал, что он умер несколько лет назад от сердечного приступа, и Мэй до сих пор скучала по нему. «Отличная идея», — сказал я воодушевленно. «Сходим в видеопрокат, выберем что-нибудь хорошее, а потом купим мороженое и устроим киномарафон. Ты уверен, Питер?» — недоверчиво спросила она. «Тебе не будет скучно со старой теткой?» «Скучно», — рассмеялся я. «Мэй, ты самый интересный человек, которого я знаю». Это была правда. За две недели жизни в доме Паркеров я успел оценить незаурядное ум и тонкое чувство юмора Мэй. Она видела жизнь с разных сторон, много читала и умела поддержать разговор на любую тему. После завтрака мы оба пошли приводить себя в порядок. Я надел удобные джинсы и серый свитер, погода на улице была прохладной, типично октябрьской. В воздухе уже чувствовалось приближение зимы. Листья на деревьях желтели и красными пятнами ложились на тротуары. Видеопрокат «Блоксбустер» находился в 10 минутах ходьбы от нашего дома. Это было типичное заведение начала 90-х, яркие неоновые вывески, стеллажи с тысячами видеокассет в пластиковых коробках, постеры последних голливудских блокбастеров на стенах. «О, миссис Паркер!» — приветствовал нас молодой продавец за стойкой. «Давно вас не видел». «Привет, Дэнни», — улыбнулась Мэй. «Мы с племянником хотим взять что-нибудь для семейного просмотра». Дэнни, худощавый парень лет 20 с длинными волосами и серьгой в ухе, кивнул. «Что-то конкретное ищете? Только что завезли новинки, Форрест Гамп, скорость, интервью с вампиром». «Нет, спасибо», — покачала головой Мэй. «Мы хотим что-то из классики. Итальянские комедии, может быть». Лицо Дэнни озарилось пониманием. «А, для дядюшки Бена коллекцию собираете. У нас есть отличный раздел. Вон там, в дальнем углу». Мы направились к указанной секции. Полки были заставлены кассетами с фильмами Федерико Феллини, Виктория Десика, Лукино Висконти. Но больше всего было комедий 70-х-80-х. «О, смотри!» – воскликнула Мэй, доставая кассету. «Укрощение строптивого с Адриано Челентано и Арнеллой Мути». Бен просто обожал этот фильм. Я взял коробку в руки. На обложке красовались фотографии главных героев, брутальный Челентано с характерной ухмылкой и красавица Мути в роскошном платье. А этот, я показал на другую кассету, «Сеньор Робинзон», тоже замечательный, кивнула Мэй. А вот этот, «Бархатные ручки», просто шедевр. Мы с Беном пересматривали его раз 10. Мы провели в магазине почти час, выбирая фильмы. В итоге взяли 4 кассеты, достаточно для полноценного киномарафона. Мэй была в восторге, ее глаза светились предвкушением. По дороге домой мы зашли в маленькое кафе-мороженое «Sweet Dreams», которое располагалось на главной улице Квинса. Заведение было оформлено в стиле 50-х, клетчатый пол, хромированные стулья, музыкальный автомат в углу, где крутились хиты Тхи Беатлис и Елвис Пресли. «Что будете заказывать?» – спросила нас девушка за прилавком, симпатичная блондинка в полосатой форме. «Мне двойное шоколадное в вафельном стаканчике», – сказала Мэй. «А тебе, Питер?» Я изучил меню на стене. Выбор был впечатляющим, от классической ванили до экзотических вкусов вроде тирамису или орехового пралине. Клубнично-банановое в рожке, пожалуйста. Мы сели за столик у окна. На улице было довольно людно для субботнего утра. Семьи с детьми, парочки, пожилые люди на прогулке. Осенний Квинс был особенно красив, золотые листья кленов создавали уютную атмосферу, а мягкий солнечный свет придавал всему какую-то сказочную нереальность. «Знаешь, Питер», — сказала Мэй, облизывая мороженое, — «я рада, что ты стал таким общительным в последнее время. У тебя появились друзья, ты больше улыбаешься». «Просто нашел себя, наверное», — ответил я уклончиво. «Твои родители бы тобой гордились», — добавила она тихо. «Ричард и Мэри всегда мечтали о том, чтобы ты вырос хорошим человеком». Я почувствовал знакомый укол вины. Родители настоящего Питера погибли в авиакатастрофе, когда ему было 6 лет. Мэй воспитывала его как собственного сына, и в ее словах было столько любви и гордости, что мне стало не по себе. «Мэй», — сказал я серьезно, — «я хочу, чтобы ты знала, я очень тебя люблю». Глаза Мэй наполнились слезами, но это были слезы счастья. «О, дорогой мой, я тоже тебя очень люблю». Мы быстро доели мороженое и отправились домой. Дома Мэй сразу же принялась готовиться к киномарафону. Она достала большое мягкое одеяло, взбила подушки на диване, приготовила попкорн в микроволновке. «Итак», — сказала она, устраиваясь на диване, — «с чего начнем?» «Я изучил кассеты. Может, с Сеньора Робинзона? Что это за фильм?» «О, это классика!» — воскликнула Мэй. «Челентано играет простого итальянца, который волею судьбы попадает на необитаемый остров с избалованной американской наследницей. Очень смешно и трогательно одновременно. Я вставил кассету в видеомагнитофон, и мы устроились под одеялом. Мэй прижалась ко мне боком, как делают близкие люди во время семейного просмотра, и я почувствовал неожиданное умиротворение. Фильм оказался действительно замечательным. Челентано был великолепен в роли простодушного итальянца Роберта, а его партнерша создавала яркий образ капризной богачки, которая постепенно открывает для себя простые человеческие радости. Комедийные ситуации сменялись лирическими моментами, а диалоги искрили настоящим остроумием. Мэй смеялась от души, иногда комментируя происходящее на экране. «Смотри, как он на нее смотрит. Вот так должен мужчина на женщину смотреть, как на чудо. А разве не все так смотрят?» – спросил я. «Ох, дорогой, если бы!» – вздохнула она. «Многие мужчины разучились видеть в женщинах красоту, а итальянцы, у них это в крови. После сеньора Робинзона мы сделали перерыв. Мэй приготовила горячий шоколад с зефирками, а я нарезал яблоки и достал из холодильника виноград. На улице уже заметно похолодало, и теплая атмосфера дома казалась особенно уютной. А теперь укрощение строптивого», — объявила Мэй, вставляя новую кассету. «Этот фильм был еще лучше первого. Челентано в роли грубоватого, но обаятельного фермера, который должен укротить избалованную городскую штучку в исполнении Орнеллы Мути. Классический сюжет, но поданный с таким итальянским темпераментом и юмором, что невозможно было оторваться. Видишь, как он с ней обращается», — говорила Мэй во время особенно смешных сцен. «Строго, но с любовью. Знает, что под этой капризностью скрывается настоящая женщина. А она понимает это?» «Конечно понимает. Женщины всегда понимают, когда мужчина их по-настоящему любит. Даже если делают вид, что не понимают». К середине второго фильма за окнами начало темнеть. Октябрьские дни были короткими, и уже в 4 часа приходилось включать свет. Мэй встала, зажгла несколько ламп, создав в гостиной мягкое, интимное освещение. «Хочешь ужинать или продолжим марафон?» – спросила она. «Давайте продолжим», – предложил я, – «а поужинаем позже». Третьим фильмом стали «Бархатные ручки», комедия о неудачливом воришке, который влюбляется в девушку из богатой семьи. Челентано здесь был особенно обаятелен, а его партнерша, Элеонора Джорджи, создавала трогательный образ девушки, разрывающейся между долгом и чувствами. Бен всегда говорил, что этот фильм о том, как любовь меняет людей, шепотом сказала Мэй во время особенно лирической сцены. «Смотри, как он изменился ради нее, стал лучше, добрее». А она изменилась, конечно, научилась видеть не статус и деньги, а душу человека. Мы досмотрели фильм в полном молчании, погружаясь в атмосферу итальянской романтики. Когда закончились финальные титры, было уже почти 7 вечера. «Последний?» – спросил я, показывая на оставшуюся кассету. «Блеф с Адриано Челентано», – прочитала Мэй название. «Конечно, давайте закончим на высокой ноте». Четвертый фильм оказался самым динамичным – криминальная комедия о мошеннике, который пытается провернуть сложную аферу, но постоянно попадает в курьезные ситуации. Челентано здесь демонстрировал не только актерский талант, но и великолепную физическую подготовку. Он же сам выполняет все трюки, восхищалась Мэй. «Никаких дублеров. Настоящий мужчина», согласился я. «Именно. В те времена актеры были настоящими. Не то что сейчас, одни красавчики без таланта». К концу последнего фильма мы оба изрядно проголодались. Мэй отправилась на кухню готовить поздний ужин, а я убрал видеокассеты и привел гостиную в порядок. За ужином мы обсуждали просмотренные фильмы. Мэй рассказывала, как они с дядей Беном открыли для себя итальянское кино, как собирали коллекцию кассет, как спорили о любимых актерах. «Знаешь, Питер», — сказала она, — «когда мы заканчивали есть, сегодня был один из лучших дней за последние годы». «Спасибо тебе, спасибо тебе», — ответил я искренне. «Я и не знал, что итальянские комедии могут быть такими живыми. В них есть то, чего не хватает современному кино», философски заметила Мэй. «Искренность, настоящие эмоции и вера в то, что любовь может изменить мир». Позже, когда Мэй легла спать, я еще долго сидел в гостиной, обдумывая прошедший день. Это было странно. Я, человек с армией мутантов, планирующий грандиозные преобразования мира, провел целый день, просто наслаждаясь обществом доброй женщины и старыми фильмами. И это было прекрасно. Около полуночи я тихо выбрался из дома, оставив записку для Мэй о том, что пошел на ночную пробежку. День, проведенный с ней, наполнил меня теплом, но теперь меня ждали более серьезные дела. Добравшись до склада Вильямсонс, я сразу же почувствовал изменения. Еще на подходе к зданию паучий инстинкт начал покалывать, здесь находилось гораздо больше людей, чем я ожидал. Прошел через знакомую дыру в заборе и направился к главному входу. Дверь была приоткрыта, и из щели пробивался слабый свет. Я тихо вошел внутрь и остановился, пораженный увиденным. Главный зал склада был заполнен людьми. Не пятеро моих мутантов, а несколько десятков человек, мужчины и женщины разных возрастов, большинство явно из низших слоев общества. Бездомные в грязной одежде, мелкие наркоторговцы с характерными татуировками, проститутки в дешевых нарядах, уличные воры с настороженными взглядами. Карлос заметил меня первым и быстро подошел. «Босс, привели всех, кого смогли найти, только добровольцев, как вы велели». Я оглядел толпу более внимательно. Их было человек 40, может больше. Все смотрели на меня с любопытством, смешанным со страхом и надеждой. «Сколько точно?» – спросил я тихо. «47», – ответил Диева, подходя к нам. Все согласились на эксперимент. Мы объяснили, что это может изменить их жизнь к лучшему, и что именно вы им обещали, то, что вы говорили, силу, здоровье, новую жизнь, место в организации, которое даст им цели и средства к существованию. Я кивнул, продолжая изучать собравшихся, в их глазах читалось отчаяние людей, которым действительно нечего терять. Именно таких я и искал, тех, кто готов на риск ради шанса вырваться из своего положения. «Хорошо», — сказал я решительно. «Начинаем». Я прошел в импровизированную лабораторию, которую обустроил в дальней части склада. Здесь стояло несколько столов с химическим оборудованием, холодильник для хранения реактивов и большой металлический распылитель, который я приобрел несколько дней назад под видом средства для дезинфекции помещений. Достав из холодильника несколько пробирок с мутагеном, я начал готовить аэрозольную смесь. Новая формула была стабильнее предыдущей. Я учел ошибки первых экспериментов и добавил буферные агенты, которые должны были обеспечить более контролируемую трансформацию. Карлос наблюдал за моей работой. «Это безопасно, босс, намного безопаснее, чем их нынешняя жизнь», — ответил я, заливая готовую смесь в распылитель. «Но предупреди всех, процесс будет болезненным, очень болезненным». Он кивнул и вернулся в зал. Я слышал, как он объясняет людям, что их ждет. Несколько голосов выразили сомнения, но никто не ушел. Когда все приготовления были закончены, я вышел в центр зала. Толпа расступилась, образуя вокруг меня широкий круг. Лица были напряженными, но решительными. «Друзья», — начал я, обращаясь ко всем сразу, — «сегодня ваша жизнь изменится навсегда. То, что произойдет дальше, даст вам силу, которой вы никогда не обладали, возможности, о которых вы могли только мечтать. Но цена этого – боль. Сильная, но временная боль». Мужчина лет 40 с шрамом через всю щеку сделал шаг вперед. «А если мы передумаем, можно еще уйти?» «Можно», – кивнул я. «Но это последний шанс. После того, как процесс начнется, пути назад не будет». Несколько человек переглянулись, но никто не двинулся к выходу. «Тогда начинаем», – сказал я и поднял распылитель. Нажав на спуск, я начал медленно поворачиваться, покрывая весь зал тонкой взвесью мутагена. Аэрозоль был почти невидимым, лишь слегка мерцал в свете ламп. Люди инстинктивно втягивали воздух, стараясь не пропустить ни капли обещанного лекарства. Первые признаки воздействия появились через несколько минут. Женщина в рваной куртке внезапно согнулась пополам, схватившись за живот. Мужчина рядом с ней начал задыхаться, словно воздух стал слишком густым. «Что происходит?» — закричал кто-то из толпы. «Трансформация началась», — спокойно ответил я. «Не сопротивляйтесь. Позвольте изменениям происходить». Но уже было поздно объяснять что-либо. По залу прокатилась волна криков и стонов. Люди падали на пол, корчась от боли. Некоторые пытались ползти к выходу, но ноги не слушались. Я наблюдал за процессом с научным интересом. Новая формула действовала быстрее и агрессивнее предыдущей. Тела людей начинали изменяться прямо на глазах. Мышцы увеличивались в объеме, кости удлинялись, черты лица становились более резкими. Женщина, которая первой почувствовала боль, лежала на боку, и я видел, как ее позвоночник изгибается под невероятными углами. Кожа натягивалась, становясь более плотной, приобретая слегка сероватый оттенок. Мужчина с татуировкой на шее внезапно выпрямился и издал нечеловеческий рык. Его глаза горели красным светом, а руки стали заметно длиннее и сильнее. Пальцы заканчивались короткими, но острыми когтями. Процесс продолжался около часа. Крики постепенно стихли, сменившись тяжелым дыханием и случайными стонами. Люди лежали по всему залу в различных позах, но все еще дышали. Затем они начали подниматься. Первым встал тот самый мужчина с татуировкой. Движения его стали невероятно плавными, почти кошачьими. Он оглядел свои изменившиеся руки, затем посмотрел на меня. В его взгляде читались удивление, благодарность и абсолютная преданность. «Босс», — хрипло произнес он, — «я чувствую себя Богом». Остальные тоже начали вставать. Трансформация прошла успешно, все 47 человек превратились в улучшенных мутантов, сохранив человеческий облик, но приобретя нечеловеческие способности. Женщина в рваной куртке подошла ко мне, и я увидел, как изменилось ее лицо. Кожа стала более гладкой, черты – более правильными. Глаза светились тем же красноватым отблеском, что и у остальных. «Спасибо», – сказала она, и голос ее звучал более низко, чем раньше. «Я никогда не чувствовала себя такой, живой. Я обратился ко всем. Добро пожаловать в новую жизнь. Теперь вы – часть чего-то большего. Семьи, которая никогда вас не предаст. Организации, которая даст вам цель и смысл». 47 пар горящих глаз смотрели на меня с обожанием. Мутаген не только изменил их тела, но и создал прочную психическую связь между ними и мной. Они были готовы выполнить любой мой приказ. Карлос, наблюдавший за процессом со стороны, подошел ко мне. «Босс, это невероятно. Я чувствую их всех, как будто мы связаны невидимыми нитями. Это и есть цель», — кивнул я. «Коллективный разум. Совершенная координация». Следующие несколько часов я провел, организуя новых мутантов, разделил их на группы по специализациям: разведка, безопасность, снабжение, техническая поддержка. Каждой группе назначил командира из числа моих первых 5 подчиненных. Женщина в куртке, которая теперь называла себя Мария, оказалась бывшим военным медиком. Мужчина с татуировкой, Джонни, имел опыт работы в частных охранных агентствах. Постепенно выяснялись полезные навыки и у других. Когда организационные вопросы были решены, я вспомнил о паучьей паутине, которую получил от своих первых детей в метро. Достав моток из кармана, я внимательно изучил его при ярком свете. Нити были удивительными, тоньше человеческого волоса, но невероятно прочные. Я попробовал разорвать одну нить руками, не получилось. Даже приложив всю свою сверхчеловеческую силу, я смог лишь слегка растянуть ее. «Карлос», — позвал я, — «принеси нож». Он подал мне острый тактический нож. Я попробовал перерезать нить, лезвие скользило по ней, не причиняя ни малейшего вреда. «Удивительно», — пробормотал я, — «прочнее стали, но гибче резины». Идея созрела мгновенно. Если паутина настолько прочна, из нее можно создать защитное снаряжение, легкое, но эффективное. Я разложил моток на столе и начал изучать структуру плетения. Нити были переплетены по сложной схеме, создавая практически непробиваемую сеть. Но для создания защитного жилета нужно было адаптировать эту схему. Следующие 2 часа я провел, экспериментируя с паутиной. Оказалось, что нити можно осторожно разделять и перепутывать в новые конфигурации. Постепенно у меня начало получаться что-то напоминающее ткань. Мария наблюдала за моей работой. «Что вы делаете, босс?» «Создаю защиту», — ответил я, не отрываясь от работы. «Если эта паутина настолько прочна, из нее можно сделать бронежилет. Хотите, помогу, у меня есть опыт работы с тканями». Я кивнул, и она присоединилась ко мне. Оказалось, что у нее действительно есть навыки, ее руки двигались уверенно, создавая ровные, прочные швы. Постепенно к нам присоединились другие мутанты. Джонни принес иголки и нитки из аптечки первой помощи. Женщина по имени Сара, бывшая швея, взяла на себя разработку выкройки. Работая сообща, мы создали удивительную вещь. Жилет из паучьей паутины получился легче обычной рубашки, но при этом невероятно прочным. Я надел его поверх футболки, он сидел как влитый, совершенно не стесняя движений. «Давайте проверим», — предложил Джонни, доставая пистолет. «Не здесь», — покачал головой я. «Слишком шумно». Мы вышли во двор склада. Джонни встал в 10 метрах от меня, прицелился в грудь и выстрелил. Пуля ударила в жилет и отскочила. Просто отскочила, как от стены. Я почувствовал лишь легкий толчок, словно кто-то слегка толкнул меня пальцем. «Невероятно», — прошептала Мария. «Это же идеальная защита». Мы провели еще несколько тестов. Жилет выдержал выстрелы из разных видов оружия, удары ножом, даже попытку разорвать его голыми руками. Паучья паутина оказалась действительно универсальным защитным материалом. «Нужно наладить массовое производство», — сказал я, снимая жилет. «Организуйте регулярные сборы материала. Пусть каждый из новых мутантов получит такой жилет, а потом начнем экипировать людей снаружи». Когда все тесты были завершены, уже начинало светать. Я собрал командиров и провел последний инструктаж. «У нас теперь больше 50 человек», — сказал я, обращаясь к Карлосу, Диева, Марии, Джонни и Саре. «Этого достаточно, чтобы начать серьезные операции, но действовать нужно осторожно. Пока мы в тени, у нас есть преимущество». «Какие задачи, босс?» — спросила Мария. «Во-первых, продолжаем вербовку, но медленнее. Не больше 50 человек в месяц. Во-вторых, начинаем изучение городской инфраструктуры. Карты канализации, расположение полицейских участков, маршруты патрулей. В-третьих, устанавливаем контроль над несколькими кварталами. Мелкая торговля наркотиками, проституция, подпольные казино, все это должно работать на нас». Они кивали, запоминая каждое слово. «И помните», — добавил я в заключение, — «мы не террористы, мы не убиваем без необходимости. Наша цель – создать лучший мир, а не разрушить существующий». Покидая склад, я чувствовал глубокое удовлетворение. За одну ночь размер моей организации увеличился в 10 раз. У меня была армия преданных мутантов, неприступная защита из паучьей паутины и четкий план действий. Но самое главное – я сохранил человечность. День, проведенный с Мэй, напомнил мне о том, что важно не только завоевать мир, но и сохранить в нем место для простых человеческих радостей. Возвращаясь домой по пустынным утренним улицам, я думал о том, что впереди ждут новые вызовы. Фиск все еще ждал ответа на свое предложение. Трис нуждалась в лечении, а мой двойной жизнь становилась все сложнее. Но сейчас я чувствовал себя готовым к любым испытаниям. Глава 17. Понедельник начался тревожно. Еще лежа в постели, я почувствовал странное беспокойство. Паучий инстинкт подавал слабые, но настойчивые сигналы. Что-то было не так, но я не мог понять, что именно. Позавтракав с Мэй и выслушав ее традиционные наставления о важности образования, я отправился в школу, но уже на первом уроке понял, что не могу сосредоточиться. Мысли постоянно возвращались к Трис. Когда мы виделись в последний раз, она выглядела немного бледнее обычного, хотя старалась это скрыть. Во время большой перемены я подошел к Гарри, который стоял у своего шкафчика. «Слушай, мне нужно уехать», — сказал я без предисловий. «Семейные обстоятельства». Гарри поднял бровь. «Опять, Питер, ты в последнее время пропускаешь школу чаще, чем бываешь на уроках». «Это важно», — настоял я. «Очень важно». В моем голосе, видимо, было что-то такое, что заставило его отнестись серьезно. «Хорошо. Хочешь, скажу учителям, что ты заболел?» «Спасибо, я тебе должен». Незаметно выбравшись из школы через служебный выход, я сел на первый же автобус до университета. По дороге беспокойство только усиливалось. Инстинкт, который еще ни разу меня не подводил, настойчиво твердил, что с Трис что-то не так. Добравшись до кампуса Empire State, я направился к корпусу биологического факультета. Знал, что у Трис в это время должна быть лекция по органической химии. Но когда я заглянул в аудиторию 207, ее там не было. Подождав окончания лекции, я подошел к ее однокурснице, девушке по имени Дженнифер, с которой Трис иногда готовилась к экзаменам. «Джен, привет, ты не знаешь, где Беатрис? Она не пришла на лекцию». Дженнифер выглядела обеспокоенной. «Питер, она сегодня утром была в общежитии, но выглядела ужасно, бледная, слабая. Сказала, что голова кружится. Я предложила вызвать врача, но она отказалась». Сердце ухнуло вниз. Я поблагодарил Дженнифер и поспешил к студенческому общежитию. Это было современное 10-этажное здание в 5 минутах ходьбы от главного корпуса. На входе меня остановил охранник, высокий афроамериканец лет 50 в форменной рубашке. «Куда направляемся, молодой человек?» «К Беатрис Коннорс, комната 418. Я ее парень». Он накинул меня оценивающим взглядом. «А у тебя есть пропуск?» «Нет, но...» «Тогда придется подождать внизу, пока я не свяжусь с девушкой». Охранник снял трубку внутреннего телефона и набрал номер. Прошла минута ожидания, затем еще одна. Наконец он положил трубку. Не отвечает. «Может, спит или ушла куда-то?» «Послушайте, это очень важно, начал я, но он уже качал головой. «Правило есть правило, сынок. Я мог бы применить силу, одним движением руки свалить его с ног и подняться наверх, но это привлекло бы ненужное внимание. Вместо этого я решил действовать хитростью. Хорошо, я подожду снаружи», — сказал я и вышел из здания. Обойдя общежитие, я нашел пожарную лестницу с обратной стороны. Четвертый этаж, значит, окна ТРИЗ должны быть где-то на уровне площадки между третьим и четвертым этажами. Паучьи способности позволили мне взобраться по металлической конструкции практически бесшумно. На четвертом этаже я остановился и начал заглядывать в окна, ища знакомую обстановку комнаты ТРИЗ. Нашел ее окно шестым по счету. Комната была маленькой, кровать, письменный стол, шкаф, несколько полок с книгами. И на кровати, свернувшись калачиком под одеялом, лежала ТРИЗ. Даже через стекло я видел, что с ней что-то не так. Кожа была восковой бледности, на лбу блестели капли пота. Дышала она неровно, порывисто. Окно было заперто, но старые защелки поддались легкому нажиму. Я тихо открыл створку и проскользнул внутри. «ТРИЗ», — позвал я шепотом. Она открыла глаза, красные, воспаленные. Потребовалось несколько секунд, чтобы она сфокусировала взгляд на мне. «Питер», — голос был слабым, хрипловатым. «Как ты, что ты здесь делаешь?» Я подошел к кровати и сел на край. Рука автоматически потянулась к ее лбу. Кожа горела. «У тебя высокая температура. Как долго ты так себя чувствуешь?» «С прошлой ночи», — призналась она, пытаясь приподняться. Сначала думала, что просто простудилась, но потом... Она не закончила фразу, лицо исказилось от боли. Я увидел, как она прижала руку к боку. «Где болит?» «Здесь», — показала она на область под ребрами, и в спине, и голова кружится, когда встаю. Я знал эти симптомы. Острый лимфобластный лейкоз мог давать именно такую клиническую картину. Увеличение селезенки, боли в костях, общая интоксикация. Болезнь прогрессировала. «ТРИЗ, нужно ехать в больницу», — сказал я как можно спокойнее. «Нет», — замотала она головой. «Отец и так переживает. Если узнает, что мне стало хуже, а если не обратиться к врачам, станет еще хуже». Она посмотрела на меня долгим взглядом, и я увидел в ее глазах страх. Не просто страх боли или больницы, страх смерти. «Питер, а что если я не выздоровею?» Сердце сжалось от ее слов. Я взял ее руку в свои. «Ты выздоровеешь, обещаю». «Откуда ты знаешь?» «Просто знаю. Я не позволю тебе умереть». В моем голосе прозвучала такая убежденность, что ТРИЗ немного расслабилась. «Останешься со мной?» – попросила она. «Не хочу быть одна». «Конечно, останусь». Я помог ей устроиться поудобнее, поправил подушки, укрыл одеялом. Затем принес стакан воды из маленькой раковины в углу комнаты. «Пей маленькими глотками», – сказал я, поддерживая ее голову. ТРИЗ послушно сделала несколько глотков, но я видел, как ей трудно даже это простое действие. «Расскажи мне что-нибудь», – попросила она, снова ложась. «Отвлеки от плохих мыслей». Я сел в кресло рядом с кроватью и начал рассказывать о вчерашнем дне с Мэй, о старых итальянских фильмах, о том, как мы смеялись над выходками Адриана Челентано. ТРИЗ слушала с закрытыми глазами, время от времени слабо улыбаясь. «Твоя тетя звучит как замечательная женщина», — сказала она, когда я закончил рассказ. «Она бы тебе понравилась, и ты бы ей понравилась. Думаешь, мы когда-нибудь познакомимся?» «Уверен». Около полудня ей стало хуже. Температура поднялась еще выше, началась тошнота. Я держал ее за руку, пока ее тошнило в маленькую мисочку, гладил по спине, шептал успокаивающие слова. «Я выгляжу ужасно», — пробормотала она, обессиленно откидываясь на подушке. «Ты выглядишь красиво», — сказал я искренне. «Всегда». Она слабо рассмеялась. «Лжец, у меня наверняка волосы торчат во все стороны, а лицо бледное, как у вампира. Тогда я влюблен в вампира». Это вызвало более искреннюю улыбку. Весь день я не отходил от ее постели. Помогал пить воду, приносил прохладные полотенца для компрессов, просто держал за руку, когда ей было особенно плохо. Мы говорили обо всем и ни о чем, о книгах, которые любим, о местах, где хотели бы побывать, о планах на будущее. «Знаешь, о чем я мечтаю?» — спросила она около 4 часов дня, когда температура немного спала. «О чем?» «Поехать в Италию, увидеть Рим, Флоренцию, Венецию, походить по тем местам, где снимали фильмы, которые ты вчера смотрел». «Мы поедем», — сказал я решительно. «Как только ты поправишься, поедем в Италию. Я покажу тебе все самые красивые места. Обещаешь?» «Обещаю». Она сжала мою руку слабыми пальцами. Тогда мне есть ради чего выздоравливать. К вечеру стало ясно, что медлить больше нельзя. Трис была очень слаба, температура держалась под 40, а боли усиливались. Я понимал, что если не принять меры, ее состояние может стать критическим. «Трис», — сказал я мягко, но твердо, — «я вызываю скорую». «Нет, пожалуйста, послушай меня, я не медик, но вижу, что тебе становится хуже. Если мы не обратимся к врачам сейчас, завтра может быть поздно». В ее глазах снова появился страх, но на этот раз она не стала спорить, просто кивнула. Я взял ее мобильный телефон, одну из тех новых моделей Motorola, которые только начинали входить в моду, и набрал 911. «Служба экстренного вызова, слушаю вас. Мне нужна скорая в студенческое общежитие Empire State, комната 418. У девушки высокая температура, боли в животе и общая слабость. Возраст пациентки – 19 лет. Машина будет через 10 минут. Оставайтесь на линии. Пока мы ждали медиков, я помог Трис собрать необходимые вещи, документы, сменную одежду, ее любимую книгу. Она едва держалась на ногах, опираясь на мою руку. «Питер», — сказала она тихо, — «позвони папе. Скажи ему, что я в больнице». «Конечно, он сразу же приедет. И скажи, что я его люблю. На случай, если ты сама ему это скажешь», — перебил я. «Много раз еще скажешь». Медики прибыли точно в срок. Двое парамедиков, мужчина средних лет и молодая женщина, быстро осмотрели Трис, измерили давление и температуру, задали несколько вопросов о симптомах. «Госпитализация необходима», — сказал старший медик. «Похоже на острое состояние, требующее немедленного обследования». Трис перевезли в больницу Святого Винсента, ту самую, где работала Мэй. По дороге я держал ее за руку, пока капельница медленно вливала физиологический раствор в ее вену. «Не покидай меня», — шептала она. «Никогда», — отвечал я. «Я буду рядом, что бы ни случилось». В приемном отделении началась суета. Врачи, анализы, рентген, множество вопросов. Я оставался рядом, насколько это было возможно, и звонил доктору Коннорсу каждые полчаса, держа его в курсе происходящего. Когда Трис наконец разместили в палате и дали ей обезболивающее, она немного успокоилась. Я сидел рядом с ее кроватью, не выпуская ее руку из своих. «Спасибо», – прошептала она, уже засыпая от лекарств. «За что?» «За то, что не оставил меня одну. За то, что заставил обратиться к врачам. За то, что ты есть». Она заснула, но я остался сидеть рядом. В коридоре слышались шаги медсестер, где-то плакал ребенок, работал кондиционер. Обычные больничные звуки, которые в такие моменты кажутся невыносимо громкими. Доктор Коннорс примчался через час. Увидев меня в коридоре, он бросился ко мне. «Как она? Что говорят врачи?» «Стабильное состояние», — доложил я. «Взяли анализы, делают обследование. Окончательный диагноз будут ставить завтра утром». Он прошел в палату, и я видел через стеклянную дверь, как он склонился над спящей дочерью, гладил ее по волосам, шептал что-то. На его лице была написана такая боль, что мне захотелось отвернуться. Когда он вышел, глаза его были красными. «Питер», — сказал он хрипло, — «спасибо. Если бы ты не был рядом, я люблю ее, доктор Коннорс, и сделаю все, чтобы она поправилась». Он посмотрел на меня долгим взглядом. «Знаю, вижу это. И я рад, что у нее есть ты». Мы просидели в больнице до глубокой ночи. Трис периодически просыпалась, мы немного разговаривали, потом она снова засыпала. Состояние ее было стабильным, но врачи не скрывали обеспокоенности. Около полуночи доктор Коннорс настоял, чтобы я поехал домой. «Ты провел с ней весь день, отдохни, завтра тебе понадобятся силы». Я не хотел уезжать, но понимал, что он прав. Поцеловав спящую Трис в лоб, я пообещал вернуться утром первым делом. По дороге домой я думал о прошедшем дне. Я пропустил всю школу, не выполнил ни одного задания, не появился на тренировке футбольной команды, но ни секунды не жалел об этом. Трис была важнее всего остального, и я сделаю все возможное и невозможное, чтобы спасти ее. Дома меня ждала встревоженная Мэй. «Питер, где ты был?» «Звонили из школы, сказали, что ты не появлялся на уроках». «Извини, тетя Мэй, у моей девушки проблемы со здоровьем, она в больнице». Лицо Мэй сразу смягчилось. «О, дорогой, что-то серьезное, пока не знаем, завтра будут результаты обследования». Она обняла меня. «Если нужна помощь, скажи, я работаю в Святого Винсента, Может, смогу что-то узнать или помочь. Спасибо. Завтра, возможно, воспользуюсь предложением. Лежа в постели, я долго не мог заснуть. Мысли крутились вокруг Трис, ее болезни, экспериментального лечения, которое мы разрабатывали с ее отцом. Нужно было ускорить процесс. Любой ценой. Время работало против нас. Следующий день я провел в больнице, не отходя от палаты Трис. Результаты анализов подтвердили мои худшие опасения. Острый лимфобластный лейкоз прогрессировал быстрее, чем ожидали врачи. Содержание бластных клеток в крови выросло до критических значений. Доктор Коннорс был в отчаянии. Я видел, как он пытался сохранить самообладание перед дочерью, но в коридоре его маска спадала, обнажая безграничную боль отца, который может потерять самое дорогое. «Стандартная химиотерапия может дать нам несколько месяцев», — говорил лечащий врач, доктор Стивенс. «Но в случае такой агрессивной формы заболевания прогноз осторожный. Несколько месяцев. Этого было мало. Катастрофически мало. Около 4 вечера, когда Трис спала под действием обезболивающих, а доктор Коннорс ушел встречаться с онкологами, меня вызвали к телефону на медицинском посту. «Мистер Паркер», — голос был незнакомый, официальный. «Да, слушаю. С вами говорит помощник мистера Фиска. Он хотел бы встретиться с вами сегодня вечером. Машина подъедет к больнице в 7:30. Я не могу сейчас. Мистер Фиск настаивает», — перебил голос. «Речь идет о деле особой важности, касающемся здоровья мисс Коннорс». Кровь застыла в жилах. Фиск знал о Трис. Знал, где она находится, знал о ее состоянии. «Понимаю», — сказал я, стараясь сохранить спокойствие. «Буду ждать». Положив трубку, я вернулся в палату. Трис спала, ее лицо было бледным, почти прозрачным. Я сел рядом с кроватью и взял ее руку. Кожа была прохладной, пульс слабым. Ровно в 7:30 к главному входу больницы подъехал знакомый черный Роллс-Ройс. Я поцеловал Трис в лоб, она не проснулась, и вышел на улицу. Водитель молча открыл дверь. На этот раз в салоне, кроме Фиска, находился еще один человек, худощавый мужчина азиатской внешности в дорогом костюме. Его глаза были холодными, как у змей. «Питер», — приветствовал меня Фиск. «Позволь представить, мистер Науп, мой советник по особым вопросам». Науп кивнул, не говоря ни слова. Что-то в его взгляде заставило паучий инстинкт напрячься. Машина тронулась, направляясь в сторону Манхэттена. Некоторое время мы ехали молча. Фиск изучал документы, Науп смотрел в окно, а я пытался понять, что происходит. «Печальные новости о твоей подруге», — наконец сказал Фиск, не поднимая глаз от бумаг. «Лейкоз — коварная болезнь, особенно в ее возрасте». «Откуда вы знаете?» — спросил я напряженно. «Питер, я же говорил тебе, в этом городе мало что происходит без моего ведома». Он наконец посмотрел на меня. «Больница Святого Винсента получает значительное финансирование от моих компаний. Естественно, я интересуюсь судьбой пациентов». Это была ложь, и мы оба это знали. Фиск специально собирал информацию обо мне, и болезнь Трис стала для него козырной картой. «Доктор Стивенс, компетентный специалист», — продолжал Фиск. «Но, боюсь, стандартные методы лечения в данном случае малоэффективны. Мисс Коннорс нужна помощь более радикального характера. Что вы имеете в виду? Экспериментальное лечение, новейшие препараты, которые еще не одобрены в ДА, терапия стволовыми клетками, генная инженерия». Фиск убрал документы в портфель. «Все это стоит очень дорого и требует определенных связей». Машина остановилась перед небоскребом в деловом центре. Мы поднялись на лифте на 42-й этаж, в роскошный офис с панорамными окнами. Весь Нью-Йорк расстилался внизу, сверкая огнями. «Присаживайся», — предложил Фиск, указывая на кресло напротив массивного стола красного дерева. Науп остался стоять у окна, по-прежнему молча. Его присутствие создавало атмосферу скрытой угрозы. «Питер», — начал Фиск, устраиваясь в своем кресле, — «время любезностей прошло. Мне нужен ответ на мое предложение». «Какой именно ответ?» «Согласие сотрудничать. Информация о работе доктора Коннорса. Доступ к его исследованиям. А если я откажусь?» Фиск тяжело вздохнул. «Тогда боюсь, что финансирование экспериментального лечения мисс Коннорс станет проблематичным. Более того, могут возникнуть вопросы к больничному руководству о качестве медицинского обслуживания». Угроза была завуалированной, но совершенно ясной. Фиск мог повлиять на лечение Трис, мог ухудшить ее положение или, наоборот, помочь. «Это шантаж», — сказал я спокойно. «Это бизнес, поправил Фиск. «Взаимовыгодное сотрудничество. Ты даешь мне информацию, я обеспечиваю твоей девушке лучшее лечение в мире». Науп повернулся от окна. В его руке блеснул тонкий нож. «Мистер Фиск не любит, когда ему отказывают», сказал он тихим голосом с легким акцентом. «Особенно, когда речь идет о семье». «Семья?» – переспросил я. «Разве мисс Коннорс не стала для тебя семьей?» – улыбнулся Фиск. «А доктор Коннорс, твоя тетя Мэй, семейные связи так важны и так хрупки». Паучий инстинкт взорвался предупреждающими сигналами. Фиск угрожал не только Трис, но и Мэй. Это переходило все границы. «Оставьте мою семью в покое», – сказал я, и в голосе прозвучали нотки, которые заставили Науба настороженно выпрямиться. «О, Питер», – покачал головой Фиск, – «ты все еще не понимаешь ситуацию. Я не делаю угроз, я констатирую факты. В этом городе может случиться многое. Медицинские ошибки, несчастные случаи, автомобильные аварии». Он встал и подошел к окну, встав рядом с Наубом. «Но если мы сотрудничаем, то все эти неприятности обходят нас стороной. Более того, мои ресурсы работают на благо твоих близких. Конкретно что вы хотите? Начнем с малого. Еженедельные отчеты о ходе исследований Коннорса, копии его записей, образцы экспериментальных препаратов. А взамен Трис получит доступ к клинике в Швейцарии, где проводит самые передовые исследования в области лечения лейкоза. Доктор Коннорс получит финансирование для своих работ, а твоя тетя – повышение до старшей медсестры с соответствующей зарплатой». Предложение было продуманным. Фиск знал, что давит на самые болевые точки – здоровье Трис, карьеру ее отца, благополучие Мэй. «И если я соглашусь, вы гарантируете их безопасность?» «Абсолютно. Мое слово – железная гарантия». Науп тихо рассмеялся. «А если откажешься?» «Ну, несчастные случаи происходят каждый день». Я встал из кресла и подошел к ним. Фиск был намного крупнее меня, а Науп выглядел как профессиональный убийца. Но я чувствовал в себе силу, которой хватило бы, чтобы переломать им кости голыми руками. «Позвольте мне кое-что прояснить», сказал я тихо, но очень отчетливо. «Если с кем-то из моих близких что-то случится, я найду вас, и то, что произойдет дальше, будет намного хуже смерти». В моем голосе прозвучало что-то такое, что заставило даже Науба отступить на шаг. Фиск поднял брови. «Угрожаешь мне, мальчик?» «Предупреждаю». Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза. Фиск первым отвел взгляд. «Хорошо. Вижу, что ты серьезно относишься к семье. Это похвально. Значит, мы понимаем друг друга. Мне нужно время подумать». «Время – роскошь, которой у твоей девушки нет», – напомнил Фиск. «Каждый день промедления уменьшает ее шансы». «Сколько времени?» «До завтрашнего вечера. В 7 часов жду твоего звонка». Он протянул мне визитную карточку с телефонным номером. «И Питер», – добавил он, – «когда я направился к выходу, не пытайся играть со мной. Я играю в эту игру намного дольше тебя». Науп проводил меня до лифта. Перед тем, как двери закрылись, он сказал: «Твоя девушка очень красивая. Было бы жаль, если с ней что-то случится». Я схватил его за горло быстрее, чем он успел среагировать. Прижал к стене лифта, и мои пальцы начали сжиматься. «Еще одно слово про нее», – прошипел я, – «и я вырву тебе глотку». Глаза Науба расширились от удивления. Он попытался достать нож, но я перехватил его руку и сжал запястье до хруста. Нож упал на пол. «Ты необычный подросток», – выдавил он. «Нет, и лучше тебе это запомнить». Я отпустил его и поднял нож. Одним движением согнул клинок пополам и бросил у его ног. «Передай своему боссу. Если он тронет хоть волос на голове моих близких, я уничтожу всю его империю». Двери лифта открылись в вестибюле. Я вышел, не оглядываясь. На улице меня ждал тот же Роллс-Ройс. Водитель молча открыл дверь. По дороге в больницу я обдумывал ситуацию. Фиск поставил меня в практически безвыходное положение. Он держал в руках жизни самых дорогих мне людей и не стеснялся этим пользоваться. Отказаться от его предложения означало подвергнуть Трис и Мэй смертельной опасности. Но согласиться, значило предать доктора Коннорса и передать Фиску доступ к технологиям, которые могли изменить мир. А может быть, был третий путь? Когда машина остановилась у больницы, я принял решение. Завтра вечером Фиск получит свой ответ, но это будет не тот ответ, которого он ожидает. В палате Трис спала. Доктор Коннорс сидел рядом с ее кроватью, держа дочь за руку. Увидев меня, он устало поднял голову. «Где ты был?» Я волновался. Решал некоторые вопросы, уклончиво ответил я. «Как она?» «Стабильно. Завтра начинаем первый курс химиотерапии. Я сел в кресло с другой стороны кровати и тоже взял руку Трис. Она была теплой, живой, и я поклялся себе, что сделаю все возможное, чтобы сохранить эту жизнь. «Доктор Коннорс», — сказал я тихо, — «как продвигается работа над нашим препаратом?» «Медленно. Нужно еще несколько недель тестирования. А если ускорить процесс, это рискованно. Препарат недостаточно изучен, но он может помочь». Коннорс долго молчал, глядя на лицо дочери. «Теоретически, да. Но если что-то пойдет не так, хуже уже не будет», — сказал я мягко. «Стандартное лечение дает ей несколько месяцев. Наш препарат может дать всю жизнь». «Ты прав», — вздохнул он. «Завтра же начну подготовку к испытаниям. Остаток вечера мы провели втроем, Коннорс, я и спящая Трис. За окном постепенно темнело, зажигались огни города. Где-то там, в своем небоскребе, Фиск строил планы и ждал моего ответа. Он получит его, но это будет последняя ошибка в его жизни». Глава 18. Я не помнил, когда заснул. Помнил только, как обнимал Трис, сидя в неудобном больничном кресле, как чувствовал ее слабое дыхание на своей щеке, как медленно смежились веки под монотонный гул медицинского оборудования. Сон был глубоким, почти коматозным, организм, измученный стрессом и постоянным напряжением последних дней, просто отключился. Разбудил меня резкий звонок мобильного телефона. Я рывком открыл глаза, дезориентированный. За окном была темнота, значит, прошел целый день. Рука автоматически потянулась к телефону, лежавшему на прикроватной тумбочке. «Алло», голос был хриплым от сна. «Мистер Паркер», незнакомый женский голос звучал взволнованно. «С вами говорит Сара Джонсон из службы безопасности университета Empire State». Я мгновенно проснулся окончательно. Трис по-прежнему спала, прижавшись ко мне. Доктора Коннорса в палате не было. «Слушаю вас, мистер Паркер, вы работаете в лаборатории доктора Коннорса?» «Да, а что случилось?» «Боюсь, у нас произошел инцидент. Лаборатория подверглась нападению. Нам нужно, чтобы вы приехали и помогли оценить ущерб». Сердце ухнуло вниз. «Фиск, это могло быть только его работой». «Сейчас буду», — сказал я, уже поднимаясь с кресла. Трис слегка пошевелилась во сне, и я осторожно поправил ее одеяло. Она выглядела немного лучше, щеки порозовели, дыхание стало ровнее. Химиотерапия пока работала. На посту дежурной медсестры я оставил записку для доктора Коннорса, объяснив, куда ушел, и попросил присмотреть за Трис. Затем выбежал на улицу и поймал такси. «В университет Empire State, быстрее», — сказал я водителю. По дороге я пытался дозвониться до доктора Коннорса, но его телефон не отвечал. Это только усиливало тревогу. Кампус университета в вечернее время выглядел почти пустынным. Лишь несколько окон в общежитиях светились теплым светом. Я направился к биологическому корпусу, где располагалась лаборатория. Уже на подходе стало ясно, что что-то не так. У входа стояли две полицейские машины и фургон службы безопасности университета. Красно-синие огни мигалок окрашивали фасад здания в зловещие цвета. Меня встретила та самая Сара Джонсон, женщина лет 40 в форме охранника университета. Лицо у нее было встревоженное. «Мистер Паркер, спасибо, что приехали. Лейтенант Брэдли хотел бы с вами поговорить». Она провела меня к полицейскому, грузному мужчине лет 50 с сидеющими усами и уставшими глазами. «Лейтенант Брэдли», — представился он, — «вы работаете в лаборатории доктора Коннорса?» «Да, я его ассистент. А что произошло? Пойдемте, покажу». Мы поднялись на третий этаж и прошли по знакомому коридору. Дверь лаборатории была распахнута настежь, и из проема пробивался яркий свет прожекторов. То, что я увидел внутри, заставило сжаться кулаки. Лаборатория была разгромлена, столы перевернуты, оборудование разбито, документы разбросаны по полу. Но больше всего поразили следы борьбы. На стенах виднелись глубокие царапины, словно кто-то проводил по ним гигантскими когтями. В нескольких местах штукатурка была изорвана в клочья, обнажая кирпичную кладку под ней. На металлическом корпусе одного из приборов зияли дыры, не круглые, как от пуль, а рваные, словно металл разорвали голыми руками. «Господи!» – прошептал я, оглядывая разрушение. «Согласен, зрелище не из приятных», – кивнул лейтенант Брэдли. «Мы прибыли сюда около 8 вечера по сигналу тревоги. Охранник обходил здание и услышал звуки борьбы. Я внимательно изучал следы. На полу виднелись темные пятна, засохшая кровь. Много крови. Слишком много. Есть пострадавшие?» – спросил я, стараясь сохранить спокойствие. «Пока неизвестно. Доктора Коннорса здесь не было, когда мы прибыли. Мы пытаемся с ним связаться. Я прошел дальше в лаборатории. Холодильник с образцами был вскрыт. Все пробирки исчезли. Сейф, где хранились самые важные документы, был вырван из стены, просто вырван, словно консервную банку. Лейтенант, обратился ко мне Брэдли, можете сказать, что здесь могли искать? Доктор Коннорс работал над экспериментальными препаратами для лечения рака, ответил я, не отрывая глаз от разгрома. Возможно, кто-то хотел украсть исследование. Промышленный шпионаж? Переспросил полицейский. Возможно. Но я знал, что это не шпионаж. Это была демонстрация силы. Фиск показывал, на что способен. Я подошел к тому месту, где раньше стоял мой рабочий стол. Он был разломан пополам, словно гигантской дубиной. Рядом валялись обрывки моих записей и фотографии экспериментов. Внезапно что-то блеснуло в углу. Наклонившись, я поднял небольшой осколок стекла. На нем виднелись следы зеленоватой жидкости. Сыворотка ящера. Мой мутаген был основан на работах Коннорса по регенерации, но сам доктор разрабатывал параллельный проект, попытку восстановить собственную утраченную руку с помощью ДНК рептилий. Я видел эти эксперименты, но считал их тупиковой ветвью. «Нашли что-то?» – спросил лейтенант, подходя ко мне. «Осколок от пробирки», – показал я стеклышко. «Возможно, поможет понять, что именно украли». Брэдли кивнул и позвал эксперта-криминалиста. Я продолжил осмотр. В дальнем углу лаборатории нашел еще одну странность. На полу лежали лоскуты ткани, явно от одежды. Но ткань была разорвана не ножом или другим оружием, а словно когтями. Поднял один из лоскутов. Дорогая шерсть, качественный пошив. Такую одежду носили люди из окружения Фиска. «Мистер Паркер», — окликнул меня голос от входа. Обернувшись, я увидел доктора Коннорса. Он стоял в дверном проеме, и лицо его было белым как мел. «Курт», — бросился я к нему. «С вами все в порядке? Мы искали вас». «Я был в больнице», — пробормотал он, не отрывая взгляда от разгрома. «Сидел с Беатрис, а потом решил зайти сюда, проверить эксперименты. Боже мой, что здесь произошло?» Лейтенант Брэдли подошел к нам. «Доктор Коннорс, лейтенант Брэдли, полиция Нью-Йорка, нам нужно задать вам несколько вопросов». Коннорс кивнул, но все еще не мог оторвать взгляд от разрушений. «Доктор, можете сказать, что именно здесь хранилось? Какие исследования могли заинтересовать преступников?» «Мы работали над регенеративными препаратами», – заикаясь, ответил Коннорс. «Лечение рака, восстановление утраченных конечностей. Насколько ценными были эти разработки?» «Бесценными», тихо сказал доктор. «Годы работы, все наши надежды». Он внезапно схватился за голову. «Образцы. Где образцы нашего препарата?» Я молча указал на вскрытый холодильник. Коннорс сбросился к нему, лихорадочно перебирая осколки пробирок. «Все украли», простонал он. «Все наши образцы, все данные». «Курт», тихо сказал я, подходя к нему, «у нас остались резервные образцы, несколько пробирок и первых образцов я хранил дома», — ответил он, не поднимая головы. «Но основной запас и последние наработки были здесь». Лейтенант Брэдли продолжал задавать вопросы, а я тем временем исследовал лабораторию более внимательно. Следы борьбы рассказывали странную историю. Судя по царапинам на стенах и мебели, здесь дрались не люди, а что-то другое. Что-то с когтями длиной в несколько дюймов и нечеловеческой силой. В углу я нашел еще одну улику, отпечаток на полу. Нечеловеческая нога, а что-то напоминающее лапу крупного хищника. Пальцы были длинными, с явными следами когтей.